Глава 14. Дождь пришел с юга. К середине утра белые, серые, желтоватые клубящиеся облака заполонили все небо над долиной. И когда солнце, которое еще изредка можно было увидеть в просветах между облаками, достигло зенита, на город, как из опрокинутого ведра, хлынул дождь. Мощеные черной плиткой улицы превратились в бурлящие ручьи, а покатые крыши — в уступы водопадов. Мати сидел в боковой комнате чайной и наблюдал за происходящим на улице. Вода оказалась легче неба или камня. Она была живой и дарила надежду. Она освежала воздух и делала ощутимее тепло пиалы, которую он держал в руках. Напротив него за деревянным столом сидел главный стражник Отэкво и зло расчесывал волдыри на запястьях. «Будешь расчесывать, никогда не заживут», — предупредил Мати. «Спасибо, бабуля!» — буркнул Синдзя. «Мне однажды стрела в руку угодила, насквозь прошла, и то не было так больно». «Половина людей в зале собрания пострадала не меньше твоего», — заметил Маати. «Мои укусы в 1000 раз хуже, чем их, потому что те их, а эти — мои. Я думаю, разница очевидна». Маати улыбнулся. Ос выгоняли из большого зала собраний 3 дня. И все это время не прекращались споры, что лучше — выбрать новое место для совета или дождаться, когда последний перепуганный раб найдет и раздавит последнюю умирающую осу. Выигранное время было бесценным. Синдзя снова почесал запястье, поморщился и с силой прижал ладони к столу, словно так мог перебороть искушение. «Слышал, ты опять получил письмо от Дайэкво», — сказал он. Мати поджал губы. Письмо лежало у него в рукаве. Его доставил особый гонец. Он ждал ответа в покоях, которые раньше занимали слуги Хая. В письме Дайэкво требовал ответить без промедлений. С этим же гонцом. Но Мати еще не брался за перо, просто не был уверен, что захочет написать. «Зовет обратно?» — спросил Синдзя. «И это тоже», — подтвердил Мати. «Судя по всему, о ситуации в городе ему докладываю не только я». «Тот мальчишка?» «Ты про Симая? Нет. Думаю, кто-то из подкупленных гальтами домов. Только не знаю точно из какого. Но это не имеет значения. Дайэкво в любом случае скоро узнает всю правду». «Как скажешь». Сверкнула молния, и через полвздоха по небу раскатился гром. Мать поднес пиалу ко рту. Чай с привкусом дыма был сладок, но не помогал справиться с напряжением. Синдзя придвинулся к окну, и глаза у него заблестели. Мати проследил за его взглядом. Под косыми струями дождя к чайной приближались трое. Над слегка прихрамывающим полным мужчиной слуги удерживали полог в тщетной попытке не дать господину насквозь промокнуть. Все трое в плащах с глубоким капюшоном. «Это он?» — спросил Синдзя. — «Думаю, да», — ответил Мати. — «Иди, приготовься». Синдзя исчез из комнаты, а Мати подлил себе чая. Еще через несколько мгновений дверь отворилась, и в комнату для приватных встреч вошел Парат Радаани. Мокрые волосы прилипли к голове, богато расшитые одежды потемнели и отяжелели от влаги. Мати встал в позу приветствия. Радаани не ответил. Отодвинул от стола стул, на котором только что сидел Синдзя, и с кряхтением опустился. «Сожалею, что погода такая выдалась», — сказал Мати. «Думал, вы воспользуетесь тоннелями». Радаани фыркнул. «Они наполовину затоплены. Этот город строили с учетом снега, а не воды. Весной в первую оттепель тут ад кромешный. Но вы же пригласили меня сюда не для беседы о погоде, Матитя. Я человек занятой. Совет вот-вот соберется снова, и я жду не дождусь, когда все это закончится». «Об этом я и хочу с вами поговорить, Параття. О том, чтобы вы выступили с предложением распустить совет. Вы пользуетесь большим уважением. Если выскажете свою позицию, низшие дома прислушаются, а Ваунани и Камау смогут взаимодействовать с вами, не объединяясь друг с другом». «Верно, моего авторитета для такого хватит», — согласился Радаани деловитым тоном. «Только я не вижу причин, зачем мне это надо». «Нет повода. для собрания совета. Как-то нет. Мы лишились Хая Матитя. Последний Хай оставил сына, то есть наследника, произнес Маати. Никто в зале собрания не вправе претендовать на титул Хая Мати. Радани сцепил на животе толстые пальцы и прищурился. На губах заиграла улыбочка, которая могла означать все, что угодно. «Похоже, вам есть о чем мне рассказать», — сказал он. И Маати начал рассказ, но не с собственного расследования, а с самого начала истории. Идаан Маати и Адра Ваунеги, поддержка Гальта, убийство Биитры Маати. Поэт излагал это как некую легенду или предание, и получалось легче, чем он ожидал. Когда он дошел до побега Оты, Радаани с довольным видом ухмыльнулся, но стал серьезным, услышав о связи между гибелью Даната и организованной за Отой охотой. Маати выложил правду, но не всю. Когда Баарав доставил письмо от Симая, Ота, Маати, Киян и Амиит посовещались и решили, что об интересе Гальта в Кхайской библиотеке Радаани можно не рассказывать. К их истории этот эпизод ничего не прибавит, но в будущем может очень пригодиться. Наблюдая за реакцией Радаани, Маати понял, что они поступили правильно. Далее он вкратце объяснил, чего ждет от Радаани, в какой именно момент следует выступить с предложением распустить совет, какой будет наилучшая подача этого предложения и какая им потребуется поддержка. Радаани слушал точно кот, наблюдающий за расхаживающим перед ним голубем, а когда Маати закончил, ослабил на животе пояс и сказал: «Красивая история. Публика такие любит. Однако, чтобы убедить Утхаем в том, что подол халата вашего приятеля не перепачкан в крови, нужно нечто большее. Мы без колебаний возведем на престол Хая человека, переступившего через труп своего брата. Но отца-убийца — это другое дело». «Это не просто красивая история», — сказал Маати. «У меня есть человек, который участвовал в той охоте и видел, как погиб Данат. Он готов поклясться, что никакой засады не было. У меня есть командир наемников, освободивших Оту из башни, и он готов сказать, кто его нанял и для чего. И еще у меня есть Симайтян и размягченный камень. Если желаете с ними поговорить, они в соседней комнате». «Неужели?» Радаани подался вперед, и стул затрещал под его тяжестью. «И коли уж на то пошло, я готов предоставить список домов и семейств, которые поддерживали Ваунеги. А возникнут вопросы насчет их связи с гальтами. Достаточно поднять договоры и посмотреть, на каких условиях они заключены. Впрочем, полагаю, многие предпочтут обойтись без этого». Радаани снова засмеялся, а потом с многозначительным видом потер указательные пальцы о большие. «Вижу, с нашей последней встречи вы времени даром не теряли. Когда знаешь правду, подтверждение найти нетрудно. Желаете поговорить со свидетелями? Можете задать им любые вопросы. Они подтвердят все мои слова». «Он тоже здесь?» «Ота решил воздержаться от встреч с вами, пока не поймет, как вы намерены поступить. Поможете ему или поспособствуете его гибели?» «Очень мудро с его стороны», — сказал Радаани. «Тогда потолкую с поэтом. Остальные меня не интересуют». Маати кивнул и вышел из комнаты. Общий зал представлял собой просторное квадратное помещение с низким потолком и двумя очагами в углах. Слуги Радаани что-то пили, вряд ли чая, и беседовали с посыльным из дома Сиянти. Поэт не сомневался, что тот вытянет из них больше полезных сведений, чем можно получить при формальной беседе. У двери в боковую комнату со скучающим видом сидел, развалившись на стуле, Синдзя, но позицию он занял с тем расчетом, чтобы видеть все происходящее в зале. «Ну?» — спросил он. «Хочет поговорить с Симаем Тя, а с другими не горит желанием. Значит, ему все равно, правда это или нет. Желает знать, поддерживают ли поэты нашего человека». Синдзя встал и потянулся. Интересные формы принимает борьба за власть. Начинаю припоминать, почему решил стать наемником. Мать открыл дверь. В боковой комнате было тише, чем в зале, хотя шум дождя слышался в любом уголке чайной. Симай с Андатом сидели возле очага. Охотник, которого сумел разыскать Синьзя-Тя, полупьяный, сидел за столом. Глядя на него, мать подумал, хорошо, что Рдани не счел нужным его расспрашивать. Тут же сидели три стражника в одеждах дома Сиянти. Симай поднял голову и встретился с матью взглядом. Старший поэт кивнул. Когда Симай с Андатом вошли в комнату для частных встреч, на лице Рдани отразилось полное удовлетворение. Как будто одно только присутствие юного поэта отвечало на все важные для него вопросы. Мати наблюдал. Симай принял позу приветствия, Рдани ответил. «Вы хотите со мной поговорить?» — тихим усталым голосом произнес Симай, и Мати видел, чего ему это стоило. «Ваш старший товарищ поведал мне очень интересную историю», — сказал Рдани. «Он утверждает, что Тамати жив, и это Идаан Мати организовала убийство своей семьи». «Да, все так», — подтвердил Симай. «Понятно. А вы тот, кто ее разоблачил?» «Да, это я». Рдани насупился и крепче сцепил пальцы на животе. «Значит, Дайкво поддерживает выскочку?» «Нет», — сказал Мати, прежде чем Симай успел ответить. «Мы не занимаем ничью сторону. Мы поддерживаем решение совета, но это не значит, что мы будем скрывать правду от Утхайма». «Как говорит мать Кво», — согласился Симай, — «мы здесь слуги». «Слуги, которые весь мир держат за яйца», — хмыкнул Рдани. «Легко высказывать свою позицию в боковой комнате, где никто вас не услышит, Симай-тя. Куда сложнее повторить те же слова перед богами, двором мати и всем миром. Если я выступлю с этим на совете, а вы решите, что я не совсем верно передал ваши слова, это может очень плохо отразиться на мне». «Я расскажу все, что знаю», — сказал Симай, — «кто бы ни спросил». «Так-так», — протянул Рдани и несколько раз добавил под нос. «Так-так-так». В повисшей тишине очередной раскат грома сотряс оконные ставни. Улыбка слетела с лица Рдани, но не из-за грома, а из-за чего-то более для него важного. «Он наш», — подумал Мати. Рдани хлопнул себя по ляжкам и встал. «Мати-тя, мне нужно кое с кем посоветоваться», — сказал он. «Вы ведь понимаете, что, соглашаясь, я принимаю на себя значительные риски, и не только я, но и вся моя семья». «Уверен, Отакво оценит вашу смелость», — сказал Мати. «Как показывает мой опыт, он всегда очень добр к своим друзьям». «Вот и славно», — кивнул Рдани. «После совета я рассчитываю, что у него их будет как минимум двое. Главное, чтобы он не забыл, что он мой должник». «Он не забудет. Как не забудет Камау и Ваунани. Сдается мне, значительное число ваших соперников впредь будут заключать сделки с Гальтом на менее выгодных условиях». «Да, я тоже об этом подумал». Рдани широко улыбнулся и принял формальную позу прощания, которая относилась ко всем троим, к двум поэтам и Андату. После его ухода Мати снова подошел к окну. Рдани быстро шагал по улице. Слуги с пологом от дождя едва за ним поспевали. Причем утхаймец почти не хромал. Мати закрыл ставни. «Он согласился?» — спросил Симай. «Ровно настолько, насколько можно было ожидать. Почуял выгоду для себя и шанс нанести урон соперникам. Это лучшее, что мы можем ему предложить. Но, думаю, он с удовольствием возьмется за дело». «Это хорошо». Мати опустился на стул, на котором только что сидел Рдани, и вздохнул. Симай положил локти на стол. Его губы были плотно сжаты, глаза потемнели. Вид у него был нездоровый. Андат придвинул для себя стул и сел. Он был спокоен и, судя по виду, настроен вполне дружелюбно. «А что Дайкво?» — спросил Симай. «Что пишет?» пишет, что я ни при каких обстоятельствах не должен принимать чью-либо сторону в процессе преемственности. Снова требует как можно скорее вернуться в селение. Похоже, боится, что если я приму хоть малейшее участие в придворных интригах, это здорово рассердит Утхаем. Ну и под конец долго и нудно расписывает, как привлечение Андата к политической борьбе привело к тому, что империя сожрала сама себя. Тут он прав, — заметил Симай. Прав или не прав, теперь уже поздно что-то менять. Если хотите, можете меня во всем обвинить. Нет, я сделал свой выбор, и думаю, он верный. Если Дайквой считает иначе, мы с ним потом это обсудим. Он вас прогонит. Мати вспомнил свою клетушку. Вспомнил, как из года в год выполнял малозначительные поручения Дая Кво и старших поэтов. Лиад сотню раз просила его бросить все и уехать из селения, а он отказывался. Теперь, когда его ожидали падение и опала, он слышал ее слова, видел перед собой ее лицо и удивлялся, как мог не понимать тогда того, что так ясно понимает сейчас. Наверное, дело в возрасте, в опыте. Какой-то проблеск мудрости подсказал ему, что любой выбор между миром и женщиной может оказаться правильным. «Мне жаль, что так получилось, Симай. Сидаан, догадываюсь, чего тебе это стоило. Это ее выбор». Никто не заставлял ее плести заговор против собственной семьи. Но ты любишь ее. Юный поэт нахмурился, а потом пожал плечами. Сейчас меньше, чем 2 дня назад. Спросите через месяц. В конце концов, я поэт. Моя жизнь не принадлежит мне одному. Да, я любил Идаан и полюблю еще кого-нибудь, придет время. Но вряд ли ту, которая решила перебить своих родных. «Вот всегда так», — сказал размягченный камень. «С каждым из них. Первая любовь самая сильная». «На это у меня были надежды. Правду говорю». «Переживешь как-нибудь», — сказал Симай. «Да», — дружелюбно согласился Андат. «Будет и другая первая любовь». Мати коротко рассмеялся, хотя все это было невыносимо грустно. Андат пошевелился и не без недоумения посмотрел на него. Симай изобразил жест вопроса. Старший поэт, пока подыскивал слова, удивлялся умиротворению, какое ему даровала перспектива собственного поражения. «Ты тот, кем должен был стать я, Симай Кво. И ты гораздо лучше меня справляешься. Мне такое было не под силу». Идаан крепко взялась за перила и подалась вперед. Все места на галерее у нее за спиной были заняты. В воздухе густо пахло человеческими телами и духами. Люди не сидели спокойно. Они ерзали и тихо переговаривались. Очевидно, морально готовились к какой-нибудь новой атаке на собрание. Идаан обратила внимание, что в моду как у женщин, так и у мужчин вошла вуаль, которая прикрывала голову и шею и заталкивалась под одеждой на манер кроватного полога. Да, осы потрудились на славу. И хотя в зале собраний не осталось ни одной, страх перед ними никуда не делся. Идаан глубоко вздохнула и постаралась войти в роль. Она последняя из детей убитого Хая. Она жена Адры Ваунеги. Стоя на галерее, Идаан должна служить напоминанием всему совету о том, что Адра теперь кровно связан с древним родом Хайема. Если такова ее роль, то сегодня она чувствует себя певицей, вышедшей на сцену не в голосе. Совсем недавно она стояла на этой галерее как хозяйка. Ей принадлежал весь зал и даже воздух, которым дышали собравшиеся. Сегодня внешне все так же. 7 утхаемцев за столами в зале, тихое, как шелест листьев на ветру, перешептывание на галереях и постоянное ощущение чужих взглядов. Но воздействовало это не так, как прежде, словно воздух в зале стал другим. Она не могла понять, в чем причина тревоги. «Нападение на совет не должно нас ослабить», — чуть ли не кричала хрипшим голосом Даая, ее новый отец. «Мы не позволим на нас давить и не свернем с выбранного пути. В тот день, когда вандалы решили надругаться над властью Утхайма, мы собирались выдвинуть моего сына, уважаемого Адру Ваунеги, в качестве достойного кандидата на место Хая, о котором мы все скорбим. К этому обсуждению мы и должны вернуться». Собрание зарукоплескало. И Даан мило улыбалась, а сама спрашивала себя, кто из присутствующих в зале слышал, как она в панике выкрикивала имя Симая? Наверняка многие. А тем, кто не слышал, наверняка об этом рассказали. С того дня она обходила стороной дом поэта, но не переставала думать о Симае и тянулась к нему всей душой. Он простит ее, когда это закончится, и все будет хорошо. Адра посмотрел наверх, и их взгляды встретились. И она увидела незнакомца. Он красив, волосы недавно пострижены, шелковые одежды вышиты драгоценными камнями. Он ее муж, но он стал ей чужим. Дая спустился в зал, а Даут Камау встал со своего места. Если верен слух, будто ос использовали, чтобы заткнуть ему рот, то ему теперь придется говорить не так, как он собирался говорить в тот день. Камао встал за кафедру, и на галереях воцарилась тишина. Даже с такого расстояния Идаан видела красный волдырь на лице старика. «Когда Гхия Ваунани призвал нас воздержаться от поспешных решений, — начал он, — я намеревался выступить в его поддержку, однако с того дня моя позиция изменилась. Я хочу предложить моему доброму другу, Парату Радаани, обратиться к уважаемому собранию». Не сказав больше ни слова, Камао сошел в зал. Идаан чуть подалась вперед, высматривая зелено-серые цвета семейства Радаани. «Вот он, Парат. Уверенно идет между столами к кафедре». Адра с отцом склонили головы друг к другу и зашептались. Идаан напрягала слух, пытаясь разобрать хоть слово, и даже не замечала, с какой силой вцепилась в перила, пока не заболели пальцы. Радаани встал за кафедру и долго с полдюжины вздохов обводил залы галереи пристальным взглядом. Так покупатель оценивает на рыбном рынке свежий улов. Уидаан засосала под ложечкой. Наконец Радаани поднял открытые ладони, обратив их к публике. «Братья, мы собрались здесь в эти мрачные времена, чтобы взять судьбу нашего города в свои руки», — пафосно заговорил он густым, как сливки, голосом. «Нас постигла трагедия, но мы поступим, как завещали нам предки. Выстоим и продолжим жить дальше. Никто не смеет усомниться в благородстве наших намерений. Братья, пришло время распустить совет. Нет нужды выбирать нового Хаймати, когда жив законный обладатель права на трон». Тут поднялась настоящая буря. Люди кричали, топали ногами. В зале половина членов совета выскочила из-за столов, другие остались сидеть как оглушенные. И все это происходило, словно в каком-то другом месте. И Даан казалось, что она спит и видит кошмарный сон. «Я еще не сошел с кафедры!» — кричал Радаани. «Я еще не закончил!» «Да, наследник жив, и его поддерживает мое семейство, мой дом! Кто из вас откажет сыну Хая в его законном праве на трон? Кто встанет на сторону изменников и убийц его отца?» «Парад тебя!» — возвысил голос один из членов совета, умудрившись перекричать всех остальных. «Объяснитесь или покиньте кафедру, вы обезумели! Я в здравом уме! Я уступаю это место сыну, и единственному оставшемуся в живых наследнику Хая-Мати. Вот теперь Уидаан от шума заложила уши. Люди на галерее взвелись на ноги и ринулись к перилам. Они пытались оттеснить Уидаан, они вытягивали шею, чтобы увидеть того, кто входил в зал собраний. Рослый, с прямой спиной, черным с высоким воротником облачении, похожим на мантию жреца, выскочка шествовал по залу грациозно и спокойно, с видом человека, который владеет как этим зданием, так и всеми, кого вмещают его стены. «Он сошел с ума, раз осмелился прийти сюда», — подумала Уидаан. «Его растерзают голыми руками». А потом она увидела за спиной Оты коричневые мантии поэтов. Посланник Даеквоа, мать его Упатай, и рядом с ним. У нее пересохло во рту, дрожь пробежала по всему телу. Уидаан завизжала, но за криками толпы ее никто не смог бы услышать. Она сама себя не слышала. И все же шедший рядом с матью Симай поднял голову и посмотрел наверх. Выражение его лица было суровым и отстраненным. Поэты плечом к плечу шли следом за выскочкой, а за ними — стражники домов Радаани, Ваунани, Камау, Дайкани, Сая. С десяток семейств Утхайма, не больше. Но все равно это была демонстрация силы, хотя и одних поэтов было бы достаточно. Уидаан не понимала, что и зачем делает, когда расталкивала людей возле себя. Поняла только, когда смогла взобраться на перила и спрыгнуть. Высота была небольшая, два человеческих роста, но в царящем хаосе падение как будто длилось целую вечность. Наконец ноги коснулись пола, щиколотку пронзила боль, но Уидаан все равно помчалась сквозь ряды ошеломленных утхаймцев. Мужчины вокруг нее не могли ничего сделать, они словно окаменели. Уидаан сознавала, что кричит. Чувствовала крик в своем горле, в ушах. Она вопила, как безумная, но это было неважно. Она видела перед собой цель. Охвативший ее гнев не давал сбиться с пути и прибавлял сил. Ее целью был выскочка. Вот о мати, который забрал у нее любимого. Адрус Дай уже сбили с ног. Стражники прижимали их коленями к полу. Адра еще не выпустил из руки меча. И вдруг перед ней, как рыба, всплывшая к поверхности пруда, появился Отамати, ее брат. Уидаан кинулась к нему, вытянув руки со скрюченными точно когти пальцами, и не заметила, как между ней и Отой оказался Андат. Возможно, ждал ее нападения. Уидаан врезалась в его холодное широкое тело. Огромные руки обхватили ее. Лицо, не принадлежавшее человеку, наклонилось к ее лицу. «Остановись», — сказал размягченный камень. «Это не поможет». «Это нечестно», — кричала Уидаан. Она сознавала, что шум в зале уже стихает, и ее могут услышать, но не могла остановиться, как не могла на крыльях улететь из этого зала. «Он поклялся меня защищать! Он поклялся! Это несправедливо!» «Забудь о справедливости, ее не существует», — проговорил Андат и, подхватив ее как маленькую девочку, прислонил спиной к стене. Уидаан почувствовала, что погружается в камень, как в густую грязь. Она попыталась сопротивляться, но широкие руки не отпускали. Тогда она завизжала и стала пинаться. Она была уверена, что сейчас утонет в камне, как в воде. И вдруг затихла. Пусть он ее утопит. Пусть она умрет. Пусть все это закончится. Андат убрал руки, камень затвердел, и Уидаан оказалась в нем, как в ловушке. Она могла дышать. Она все видела и слышала. Тогда она открыла рот, чтобы закричать, позвать Симая, чтобы взмолиться к нему. Но размягченный камень приложил палец к ее губам и повторил: «Это не поможет». А потом, тяжело ступая, направился к кафедре, рядом с которой его ждал Симай. Идаан не смотрела на брата, поднимавшегося к кафедре. Она смотрела только на Симая. Но он не взглянул в ее сторону. Ота заговорил. Его слова разносились по воздуху, чистые и крепкие, как вино. «Я Ота Мати, шестой сын Хая Мати. Я никогда не отказывался от своего права на престол. Я не участвовал в заговоре и не убивал ни братьев, ни отца. Но я знаю, кто это сделал, и я пришел сюда, чтобы рассказать совету, как были совершены преступления, и взять то, что принадлежит мне по праву». Идаан закрыла глаза и заплакала, дивясь тому, что вслед за крахом приходит облегчение. «Я заметил, что ты ни словом не упомянул о Гальте», — сказала Миит. Слуга, следивший за протоколом, сопроводил их на террасу для ожидания, откуда открывался вид на сад с цветущими лианами. На низком столике стояла широкая серебряная чаша с водой, в ней охлаждались персики. Амиит облокотился о перила. С виду он был спокоен, но Ота заметил, как побелели уголки рта и как подергиваются пальцы. Распорядитель волновался не меньше самого Оты. «В этом не было бы смысла», — сказал Ота. «Вовлеченные семейства знают, что их использовали. А если они только подозревают, что мне все известно, это ничуть не хуже, чем если бы они были уверены». «Сколько нам еще ждать?» «Пока не решат, что делать с тобой. Казнить как убийцу или возвысить как Хая Мати», — ответила Миит. «Это не займет много времени». «Ты отлично выступил». «Могли бы сказать менее расплывчато. Все будет хорошо. У нас поддержка семей и поэты. И все-таки». Амид заставил себя усмехнуться. «Вот почему я не играю в камни. Как только берусь за последнюю фишку, начинаю сам себя убеждать, что просмотрел выигрышный ход. Надеюсь, в этот раз не просмотрели». «А если и просмотрел, можно не волноваться насчет будущего. Меня казнят вместе с тобой». Ота взял из чаши персик. От ворсистой кожицы зачесались губы, но вкус был сладким и насыщенным. Он вздохнул и посмотрел в сторону сада. За стенами поднимались башни, а над ними синело чистое небо. «Если выиграем, тебе придется казнить их всех. Ты же это понимаешь», — сказал Амиит. «Адру, его отца, и твою сестру Идаан. Ее нет». «Вот, Этя, легко тебе и без этого не будет. Утхаем примет тебя, потому что ему некуда деваться. Но как спасителя приветствовать не станут. Акиянтя — простая женщина из самой обычной семьи, в прошлом хозяйка постоялого двора. Если пощадишь девку, убившую твоего отца, сторонников точно не прибавится». «Я Хаймати», — сказал Ота. «Я поступаю так, как считаю нужным». «Ты просто не понимаешь, насколько все будет сложно». Ота пожал плечами. «Я прислушиваюсь к вашим советам, а вы доверяете моим решениям». Распорядитель на мгновение погрустнел, а потом рассмеялся. Оба замолчали. «Все так. Не стоит в самом начале пути проявлять слабость. Ваунеги убили братьев и отца Оты, пытались убить Маати. А за ними стоят гальты. И еще есть библиотека, там какая-то книга или свиток. Нечто, стоившее всех этих жизней, денег и риска. К тому времени, когда солнце зайдет за горы, Ота будет знать, есть ли у него сила, чтобы уничтожить народ гальтов, превратить их тела в пепел, а города в руины. Одного слова Симая будет достаточно. А Оте достаточно будет забыть о том, что у гальтов тоже есть дети и возлюбленные, что жители их городов, так же, как и жители городов Хаима, верят и предают, лгут и мечтают. Нет, совесть не позволит Оти казнить убийцу родного отца. Он снова впился зубами в персик. Что-то ты притих, заметил через некоторое время Амиит. Думаю, да чего же сложно все, сказал Ота. Он доел персик и, зашвырнув косточку в сад, ополоснул руки в миске с прохладной водой. В дверях появились три стражника в соответствующих церемонии кольчугах и хмурый слуга в простых черных одеждах. «Требуется ваше присутствие в зале совета», — сказал слуга. «Увидимся, когда все закончится», — сказал Эмиит. Ота поправил складки на одежде, глубоко вздохнул и принял позу благодарности. Слуга молча повернулся к дверям. Иота в сопровождении стражников, двое по бокам, один сзади, последовал за ним. Шли медленно и даже торжественно. В коридорах с высокими сводчатыми потолками и стенами, с посеребренным стеклом и инкрустацией золота, серебра и железа было безлюдно. Тишину нарушали только шаги и позвякивание кольчуг. Вскоре стали слышны приглушенные голоса, запахло потом и ламповым маслом. Слуга повернул за угол, и перед маленькой процессией распахнулись двустворчатые двери в зал собраний. За кафедрой стоял господин Вестей, а на помосте успели установить черный лакированный трон Хая. Ота держался прямо и спокойно, как будто все для себя решил, и душа его не разрывается от противоречий. Он остановился возле кафедры. Господин Вестей оказался ниже ростом, чем выглядел издали, но голос у него был достаточно зычным. «Ота Мати, признавая вашу кровь и ваше право, мы, высшее семейство Мати, приняли решение распустить совет и доверить вам престол вашего отца». Ота принял позу благодарности. И только в последний момент, уже поднимаясь на помост, сообразил, что сделал это слишком небрежно для такого торжественного момента. На второй галерее захлопали, а в следующее мгновение рукоплескал уже весь зал. Ота сел на неудобный трон и обвел взглядом зал собраний. На него были обращены тысячи лиц, старики, молодые, дети, представители благородных семейств и слуги. Кто-то ликовал, кто-то был потрясен, некоторые, он был в этом уверен, скрежетали зубами от злобы. Он отыскал глазами мать и Симая. Даже Андат присоединился к ним. Вокруг столов семейств Камау, Ваунани, Радаани, Саи и Дайкани толпились обрадованные и возбужденные люди. За столом Ваунеги не было никого. Эта семья никогда не признает его невиновность, не будет ему верна. Ота смотрел на все эти лица и видел предстоявшую ему жизнь с ее неизбежными ограничениями и мелкими целесообразностями. И еще долго, пока он не войдет до конца в свою роль, за спиной над ним будут посмеиваться. Он попытался принять милостивый и одновременно суровый вид, и сразу понял, что не преуспел ни в том, ни в другом. «И на это я променял весь мир», — подумал он. А потом в самом конце зала увидел Киян. Похоже, она единственная ему не рукоплескала. Киян просто улыбалась, как будто ее забавляло происходящее или, быть может, доставляло ей удовольствие. И сразу... Вот и полегчало на душе. Посреди этого бессмысленного ликования и пустопорожних восторгов она одна вселяла в него уверенность. «Киян, ничто не угрожает. Они вместе. Их ребенок родится и будет жить в безопасности и любви. Если ради этого надо отказаться от всего мира, Ота готов заплатить такую цену».